Говорит Степан Акерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре пятница, 30 марта. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степана Акерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. В ООН распространено заявление Национального собрания НКР. В Арцахе прошла очередная ярмарка труда. Полиция НКР проводит служебное расследование по инциденту с гражданкой Армении Асей Хачатрян. Итак, подробности новостного блока. Вчера президент НКР Баку Саакян посетил ряд населенных пунктов Аскеранского района, ознакомился с ходом реализации программ по благоустройству сел. Как передает главное информуправление аппарата президента, глава государства отметил важность последовательного и пропорционального развития сельских населенных пунктов, назвав это одной из устойчивых основ обеспечения социально-экономического прогресса Арцаха и улучшения демографии. Президент дал соответствующие поручения руководителям заинтересованных ведомств по обеспечению качества и эффективности проводимых работ. Основным препятствием на пути урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта является неконструктивная экстремистская воинственная позиция Азербайджана. Об этом заявил президент НКР Баку Саакян в интервью Armenian Mirror Spectator. «Мы понимаем, что международное сообщество в лице Минской группы ОБСЕ озабочено поиском решения этого сложного вопроса, однако мы глубоко убеждены в том, что неконструктивная экстремистская воинственная позиция одной из сторон Азербайджана в этом вопросе является основным препятствием, которое мы не можем преодолеть для достижения более серьезных соглашений», сказал президент НКР. В ООН распространено заявление Национального собрания НКР по случаю 30-й годовщины сумгайских погромов в качестве официального документа. Документ был опубликован на официальном сайте ООН. Ранее заявление было распространено также в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе ОБСЕ. Полиция НКР немедленно принялась за проверку сведений, представленных ранее через СМИ гражданкой Армении, жительницей Еревана Асей Хачатрян, которая обвинила сотрудников правоохранительных органов НКР в незаконных действиях, оказании давления и применении в ее отношении насилия из-за ее внешнего вида, окрашенных в синий цвет волос, а также курения в ночное время суток на улице в Степанакерте. Согласно официальному заявлению, по указу президента НКР Баку Саакяна и приказу начальника полиции НКР генерал-майора Камагаджаняна назначено служебное следствие. Отмечается, что ряд сотрудников полиции НКР, а также граждане, обладающие сведениями касательно данного инцидента, уже дали детальные разъяснения, причем последние по своей инициативе. Полиция Республики Арцах заверяет, что будет проведено объективное и всестороннее расследование, и в случае подтверждения сведений, о которых сообщила гражданка Ася Хачатрян, все допустившие нарушения сотрудники правоохранительных органов будут привлечены к ответственности по всей строгости закона, говорится в заявлении. Организация The Hella Trust, которая проводит работы по гуманитарному разминированию в Арцахе, обнародовала имена трех сотрудников, погибших вчера вследствие взрыва противотанковой мины в Мартакерском районе. Это Павел Акопов, Самсон Аванесян и Марат Петросян. Вследствие взрыва пострадали еще два сотрудника организации – Арам Макарчан и Гарик Гахирян. «Мы тесно работаем с полицией и властями НКР. Кроме того, приглашены иностранные эксперты, чтобы суметь представить полноценные факты об инциденте», говорится в сообщении. Ежедневно 8 тысяч сотрудников организации работают в таких местах, куда даже ступать опасно. Этот трагический инцидент еще раз демонстрирует опасность, с которой они сталкиваются, и важность нашей работы. Наши коллеги погибли, работая над тем, чтобы сделать территорию безопасной для жителей Нагорного Карабаха, говорится в сообщении организации The Hella Trust. Сегодня в Степанакерском дворце культуры и молодежи состоялась очередная ярмарка труда, организованная Министерством труда, социальных вопросов и миграции НКР. Открыл ярмарку начальник отдела труда и занятости Гамлет Петросян. Он рассказал о схеме проведения выставки. На двух этажах висят объявления. Кроме того, установлены столики, за которыми сидят представители работодателей. Բանավաճառում տեղադրված սեղանների նշված է գործատու ընկերության անվանումը եւ յուրաքանչյուր սեղան զբաղեցում է գործատուն կամ ներկայացուցիչը։ Աշխատանք փնտրողները նախորդ ցանոթանում են տափուր աշխատատեղերին եւ ըստ իրենց նախընտրած աշխատատեղին համապատասխան կարող է մոտենալ համապատասխան ընկերության ներկայացուցիչին ներկայացնելով համապատասխան տեղեկություններ։ Жанна Акопян, контор «Водоканал», очень высокого мнения о подобных ярмарках труда. Она считает, что подобные мероприятия важны и нужны арцахцам, потому что многие ищущие работу не знают, где искать, как искать. И такая ярмарка – прекрасная возможность найти подходящую работу. Այստեղ միանգամից կարող է շրջել, իմանալ եւ իր հարմարաշխատանքը շատ լավ միջոցառում է, շատ գովելի։ По словам организаторов ярмарки труда, проведение подобных мероприятий станет традиционным. Нагорно-Карабахский конфликт должен быть урегулирован дипломатическим путем. Об этом заявил президент Ирана Хасан Роухани, выступая совместным с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым с заявлением для печати. «Мы считаем, что региональные вопросы должны решаться дипломатическим путем. Военного решения не существует», — отметил президент Ирана. Министерство культуры по делам молодежи и туризма НКР в мае организует выставку на тему «Арцах 1918-1920». Мероприятие организуется совместно с Государственным историко-краеведческим музеем Арцаха. Как сообщила начальник отдела культурного наследия и народного творчества Министерства культуры по делам молодежи и туризма НКР Еразик Даниэлян, мероприятие посвящено столетию Первой Армянской Республики. Экспонаты будут предоставлены Национальным архивом Армении. В частности, будут выставлены документы и фотографии тех лет. В Министерстве иностранных дел Азербайджана не в курсе скандального инцидента с депортацией из Баку гражданки Эстонии армянского происхождения. Как сообщалось ранее, гражданка Эстонии, член городского совета Таллина Карина Аганесян, прибывшая в Баку 23 марта в командировку в составе официальной делегации по азербайджанской визе, провела в аэропорту 12 часов и в итоге была депортирована. Уже по прибытии Аганесян в Азербайджан сотрудники аэропорта углядели армянскую фамилию, не разрешили ей покинуть территорию специальной зоны и через 12 часов отправили в Эстонию. В пресс-службе МИД Азербайджана на запрос агентства Туран сообщили, что им неизвестно о факте задержания и высылки гражданки Эстонии. Напомним, уже несколько лет власти Азербайджана строго ограничивают посещение страны лицами армянской национальности. Без получения предварительного согласия властей сделать это невозможно, отмечают азербайджанские СМИ. Распространенность курения среди женщин в Турции связана с их желанием показать независимость в патриархальном обществе. Об этом пишет агентство Синьхуа. В настоящий момент в Турции курят около 40% мужчин и 13% женщин. Семейный психолог Бетуль Байкал Динг говорит, что сейчас все больше женщин курят, поскольку они считают это удобным способом показать, что они равны или даже превосходят мужчин. Объявление мэрии города Степанакерта 1 апреля. На прилегающей к Степанакертской церкви Святого Якова территории состоятся мероприятия, посвященные Светлой Пасхе. В программе народные и традиционные игры, различные сюрпризы. И о погоде. В субботу 31 марта на территории НКР ожидается переменная облачность, дожди и грозы. Ветер юго-западный 5-10, при грозе до 20 метров в секунду. Термометры покажут плюс 5, плюс 8 ночью, днем 12, 16 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.